С самого начала Хелен считала, что с их стороны было глупостью заводить пятого ребенка. Даже четверо, заявила она, слишком много, но пятеро — это уже просто смешно. Кэрол предложила ей ужин, но Хелен сказала, что поела в самолете. Она согласилась на чашечку кофе и, подсев к столу, спросила Лиз: «Ну и что ты собираешься делать дальше?» Хелен, как всегда, смотрела в самый корень проблемы. Для всех, без исключения, сегодняшний день был очень тяжелым, поэтому никто из собравшихся за столом не заглядывал в будущее дальше завтрашнего дня и тем более старался не задавать никаких вопросов, которые могли бы расстроить Лизу или хотя бы напомнить ей о ее теперешнем положении. Но Хелен была чужда сентиментов. Она всегда говорила то, что думала, и не боялась зайти в запретную территорию. Остановить ее удавалось только Джеку, да и то не всегда. Поэтому она продолжала, как ни в чем не бывало. «Знаешь, дорогая, дом придется продать, он слишком велик, одна ты с ним не справишься, и практику тоже придется оставить, адвокатура, мужской бизнес, а без него ты никто». По большому счету, Лиз была с ней согласна. Она и сама боялась, что без Джека она не справится ни с хозяйством, которое требовало достаточно много денег, ни с практикой, которая держалась на их с Джеком совместных усилиях. Да что там говорить, сейчас она не могла представить себе, как она будет жить без Джека. Однако резкость и прямота материнских слов вызвали в ее душе возмущение и протест. Мать не постеснялась вытащить на свет Божий ее ужас и боль, что называется, ткнуть носом в проблемы, которые требовали постепенного и деликатного решения. Точно такая же ситуация возникла и 9 лет назад, когда родился Джейми, и стало известно, что он не совсем здоров. Тогда Хелен напрямик сказала дочери: «Ты в своем уме? Уже не собираешься ли ты оставить его у себя, этого урода? Подумай, какая это будет травма для остальных детей». Тогда Лиз едва не вышвырнула ее из дома. Шаткий мир был сохранен лишь благодаря своевременному вмешательству Джека. Этот случай, однако, ничему Хелен не научил. Она по-прежнему продолжала озвучивать самые потаенные мысли и глубинные страхи окружающих. «Глаз Божий», — шутливо называл ее Джек. Впрочем, он никогда не забывал напомнить Лиз, что мать не может заставить ее сделать что-то, чего она делать не хочет. Теперь Джека не было, и Лиз невольно задумалась, вдруг Хелен права. Сможет ли она справиться одна? Не придется ли ей в самом деле перебираться в другой дом и закрывать практику? «На данный момент главная наша задача — это пережить понедельник», — с неожиданной твердостью перебила Хелен Виктория. «На понедельник были назначены похороны, а прощание должно было пройти в выходные. Только об этом надо думать сейчас». Похороны были целью, на которой Лиз сосредоточила все свои усилия. Они были своего рода границей, чертой, перейдя которую она должна была начинать строить новую жизнь, как бы трудно ей ни было. И все, кто приехал к Лиз сегодня, очень старались помочь ей продержаться эти несколько дней. Увы, несмотря на их искреннее участие и сочувствие, Лиз не испытывала почти никакого облегчения. Правда, к вечеру усталость взяла свое. Боль несколько притупилась, однако в мыслях Лиз постоянно возвращалась к тому кошмару, которым обернулось для нее Рождество, для нее и для детей. Лиз знала, что они никогда не забудут этот год и никогда, даже став взрослыми, не смогут спокойно слушать рождественские гимны или смотреть на украшенную блестками и мишурой рождественскую елку. Они не смогут даже развернуть рождественский подарок, чтобы не вспомнить, что случилось с отцом и как тяжело было каждому из них. Виктория легонько тронула ее за плечо. «Может быть, ты пойдешь ляжешь?» — негромко предложила она. Виктория Уотермен была невысокой, хрупкой, темноволосой женщиной с темно-карими глазами и чувственным ртом, но в ее голосе часто звучали стальные нотки, которые ясно показывали, с ней лучше не спорить. Она действительно была наделена сильным характером, благодаря которому в свое время сумела стать успешным адвокатом. Сейчас ее сила оказалась очень кстати. Пока Виктория еще